Еще, чтобы с этим уже покончить, не заметить, что она незрячая, было все же нельзя. И при последующих встречах начинало казаться, что она вроде бы как смотрит и не смотрит, или, вернее, невидяще смотрит. И это не важно, скользнул ли ее взгляд по тебе или по полке с книгами, или по так любимым ею ее серебряным цыганским кольцам. Смотрит и не видит. Но я поначалу отнюдь не приписывала это ее физическому недостатку, а объясняла скорее особым свойством ее натуры. Всегда была очень сосредоточена, углублена в себя, в свой собственный мир, неведомый и недоступный другим. Гигантская работа мыслей и чувств шла в ней непрерывно, и, казалось, даже ночью ей не может быть покоя. И то напряжение, в котором она постоянно находилась, невольно передавалось присутствующим. Как бы за глухой, непроницаемой для слуха, для глаза стеной, ощущалось биение океана, его приливы и отливы, штиль, шторм, нарастание баллов. И Марина Ивановна всецело была подчинена законам не внешнего, а этого своего внутреннего мира. И потому казалось, что и глаза ее, не тутошние какие-то, смотрят не вовне, а вовнутрь, в нее самое. Присутствуя, она всегда отсутствовала. Она никогда не была рядом, никогда тут, всегда там. А что происходило там, было скрыто за полуопущенными веками, за напряженным, резко очерченным профилем. «Мать чаще всего запоминалась в профиль», — говорила Аля. Но запоминался и анфас. Только анфас был расплывчатым, и лица было как бы больше, чем надо. Профиль чеканный, острый, подобранный. И если профиль мог говорить о каких-то польских или немецких ее предках, то анфас был всецело от русской ее бабки. Разве только глаза, очень северные. Может, еще к самим викингам восходящие. Но, оговорюсь, я встретила Марину Ивановну в 1940 году. И это сугубо мое личное восприятие. Те, кто знал Марину Ивановну в давние времена, говорили, что тогда уже у нее была привычка садиться в полоборота к присутствующим. Может, ей казалось, что профиль у нее значительнее. Может, ее раздражала тогда округлость ее лица, младенческий овал щеки. Это не соответствовало тому романтическому облику поэта, каким он рисовался. Очная ставка двух зеркал, тетради, где ее душа, и зеркало, где ее лицо и лицо ее быта, тетради, где она похожа, и зеркало, где она не похожа. Может, эти слова в какой-то мере могли быть отнесены и к ней самой? Аля говорила, что мать сама себя сделала с молоду, что со свойственной ее натуре решимостью и энергией она начала созидать себя заново, наперекор природе. Она мало ела, изнуряла себя ходьбой, стремилась придать некую аскетичность своему облику, стриглась особо, закрывая щеки волосами, курила запоем, папироса стала неотъемлемым штрихом ее портрета, очки выбросила. Последний снимок в пенсне относится, должно быть, к 12-му году. Точная дата на фотографии не указана. Заставляла себя не сутулиться, держаться прямо и не пытаться разглядеть то, что при своей близорукости увидеть не могла.